Однажды в истории. Частная версия прошлого. Сергей Соловьев. Записки конформиста. Вместо предисловия. От автора. Все эти истории я вспоминаю вовсе не за тем, чтобы поделиться с читателями хитроумными перипетиями своей личной жизни. Мне самому за давностью лет интересно разобраться в странных вывертах профессиональной психики, наверное, в принципе, свойственных этому ремеслу. Слово автору. Детство. Моя бабушка Евгения Ивановна в девичестве Башмакова была дочерью смотрителя Архангельского маяка. Старый маяк стоит на острове в Белом море. Там же, на этом острове, жила в начале уходящего тогда 19 века и вся семья. Иногда кому-то из них случалось бывать в городе, устланном деревянными мостовыми. Посещения эти были праздником, прикосновением к цивилизации, к совсем другой уютной, удобной, комфортабельной, необыкновенно приятной жизни. Судьба распорядилась так, что в какие-нибудь две зимы бабушкиных родителей не стало, и она, 14-летняя девочка, оказалась как старшая на острове кормилицей, выводкой из 6 человек детей. Она содержала маяк и младших сестер и братьев. Всех их она вырастила, всем помогла получить образование. Старший из младших, Павел, стал одним из первых картографов Архангельского шельфа, о чем мы до сих пор не забыли. Несколько лет назад нас с мамой приглашали в Архангельск на церемонию спуска на воду сухогруза Павел Башмаков, который по сей день, невзирая на шторма перестроек и других разнообразных придурств, так и ходит по Северным морям. Со временем вся семья перебралась в Соломбалу, северный, выступающий в море, район Архангельска. Бабушка вышла замуж за Сергея Николаевича Нифонтова, преуспевающего банковского служащего довольно высокого ранга. Банкиром его, конечно, назвать никак нельзя было. Был он скорее бухгалтером высокой квалификации. В гражданскую войну, когда в город вошли белые англичане, Сергей Николаевич имел неосторожность не скрыться, не залечь на печи, не уйти в подполье, а продолжать свою обыкновенную повседневную банковскую работу. Вероятно, он полагал, что при любых правительствах нормальное денежное обращение должно сохраняться. Это советская власть ему и припомнила. В 1934 году он оказался в ссылке в городе Кемь, на самом севере Европейской России. Благословенные эти края для той же цели использовались еще при матушке Екатерине, сопровождавшей свои строгие реестры недвусмысленным указанием, к какой именно матери следует сослать променившегося. Чаще она обходилась неполным наименованием той самой всем на Руси хорошо известной матери, а лишь начальными буквами, на ее несчастье обозначавшими «сослать к.е.м». Уже потом к этому суровому сокращению прибавили мягкий знак. Получился город Кемь, в котором когда-то я и родился. Фатальное стечение многих обстоятельств определило именно такую судьбу моего рождения, и именно там, о чем я и по сей день честно сообщаю интересующимся во всех многочисленных анкетах. К моменту моего рождения в 1944 году бабушка уже 5 лет была одна. Моей маме, Калерии Сергеевне Нифонтовой, было 23 года. Странная деталь маминой биографии. Перед войной, окончив школу уже в Кеми, она вдруг очень захотела поступать во ВГИК, причем не на актерский, куда стремились почти все ее ровесницы, а на операторский. Откуда такое странное желание, вообще до сих пор никому не ведомо. Ни фотографировать, ни рисовать мама никогда не умела. Но выяснилось, что общежития во ВГИКе в те времена не было. Снимать же комнату или угол в Москве было не на что. К тому же в том же самом году поступила в Архангельск на медицинский ее сестра Мария Сергеевна. Они были погодки. И бабушке двоих учащихся было никак не потянуть. Тогда моей маме самой пришлось помогать сестре. И она устроилась в Кеми работать чертежницей. Вторая же моя ветвь – Ярославская, из рыбинских крестьян. Бабушка моя по отцовской линии, Лукерия Николаевна. Какой я ее помню, сильно смахивала на Васу Железнову в исполнении народной артистки Пашенной. Только размерами она была поутлее и природой попроще. Так ли иначе, но когда я вел себя за столом не так, как положено, ну, плохо ел или влезал в разговор взрослых, она без всякого предупреждения увесисто била меня по лбу оловянной ложкой. И другие аналогичные воспитательные ее методы, издревле апробированные на Руси, были столь же лаконичны и убедительны. Мой отец, Александр Митч Соловьев, закончил технический вуз и в очень молодые годы стал главным инженером одного из ленинградских заводов. Потом убили Кирова, и по так называемому кировскому призыву отец оказался на работе в органах НКВД. За 10 лет это были самые страшные годы, с 1934 по 1944. Отец прошел в этих самых органах путь от лейтенанта до подполковника. И уже, судя по одному этому, много было в его биографии всякого, о чем сегодня, честно-то говоря, мне не хотелось бы и узнавать в подробностях. В годы войны отец уже был начальником СМЕРШа Северного фронта. Должность, конечно, тоже страшная. По работе он как-то был связан с Андроповым, ведавшим в те годы партизанским движением в Карелии. Отец был человеком редкостной силы, мужества, ума, выдержанности, спокойствия. Без этих качеств ему на такой работе, наверное, просто было бы с самого начала не уцелеть. Еще до войны в Ленинграде отец женился, у него родился ребенок, мой старший брат Игорь, который и теперь живет в Петербурге. Мою мать отец увидел, когда оказался в КИМИ по служебным делам. Ей тогда было, как я уже говорил, 22 года, и отец влюбился в нее и влюбился по-настоящему, что само по себе уже было диким служебным преступлением. После чего отец развелся и женился на моей маме. В его служебной сфере это было уже даже не преступлением, а каким-то извращенным сверхпреступлением. Жениться на дочери врага народа, на женщине по факту рождения, принадлежавшей к искореняемому враждебному классу. Итогом этого безумного мезальянса и стало мое появление на белый свет. Первый год моей жизни прошел, как рассказывала бабушка Евгения Ивановна, в условиях ужасающих. Шла война, есть в КИМИ было нечего, блокада Ленинграда хоть и кончилась, но блокадный голод еще долго продолжался вокруг. Кормили меня неизвестно чем. Однажды отец сумел, слетевшим в наши края самолетом, передать для меня пучок зеленого лука. Поступок этот заставил бабушку Евгению Ивановну проникнуться к отцу исключительным уважением. Про этот лук она вспоминала потом еще долгие годы. Может быть, этот лук и спас мне жизнь. Я был чудовищного вида, синий, рахитичный, золотушный. Ко всему прочему, во время бомбежки я выпал из коляски и впервые треснулся головой об пол. В сочетании с воспитательными методами бабушки Лукерии Николаевны это, я думаю, поможет моим нынешним критикам уяснить причины всего, что в моих экранных опусах их не устраивает. Если к тому же добавить еще два полученных впоследствии сотрясения мозга, о них речь впереди, то тут, я думаю, вообще для них все прояснится. Выпав из коляски, я перестал плакать, гукать, мычать. Мама решила, что к рахиту и золотухе прибавилась еще и глухонемота, во избавление от которой она дала обет молчания и хранила его, покуда я не заговорил. А заговорил я уже совсем в других краях. Отец за свой страшный поступок прощен никогда не был, но и наказан был не сразу, шла война. Сталину нужны были энергичные, умелые люди, кадры – по-прежнему решали все. С разборками можно было и повременить. Пока что отца перекинули со СМЕРШевских дел севера на устройство социалистических горизонтов Востока. Он стал начальником контрразведки армии, готовившей операцию войны против Японии. В непосредственную его задачу входило, в частности, посадить императором Северокорейской республики Ким Ир Сена. Этот перспективный коммунистический кадр взращивался по указанию вождя где-то в Сибири, обучался полагающимся главе государства манерам, марксизму-ленинизму и прочим необходимым навыкам и познаниям. Занималась этим серьезная профессиональная команда под контролем отца. Во время всех первых послевоенных парадов и демонстраций в Пхеньяне папа стоял на трибуне рядом с Ким Ир Сеном, приветственно махая рукой обретшим свободу корейским трудящимся. Мы же с будущим наследником северокорейского престола, Ким Чен Иром, моим почти ровесником, он на несколько лет, кажется, меня старше, иногда тоже стояли на трибуне, но обычно недолго, нас отпускали погулять. Позднее мне рассказывала мама, что во время одного из таких народных торжеств к отцу в ужасе прибежала корейская охрана. Оказывается, я поссорился с наследником монархии, и мы подрались с ним, в связи с чем я топил его в фонтане. Голова маленького Кима, говорили, уже была под водой, он даже пускал пузыри, руки мои до синевы были сжаты у него на горле. За что я так страстно хотел его утопить, ни мне, ни кому бы то ни было, так и неизвестно. Впрочем, все это рассказывала мне мама, хотя и сам фонтан я смутно помню. А вот наш дом в Пхеньяне я помню очень хорошо. После гулаговских условий первого года своей жизни я перекочевал в роскошное строение старой японской архитектуры, перегороженное внутри ширмами из тонкой шелковой бумаги. Дом стоял на главной улице в самом центре Пхеньяна. И дом, и обслуга могли бы послужить хорошей моделью для разоблачительных антиколониальных фильмов. У нас были повара, шоферы, садовник, свой врач, опекавшая меня старая нянька, японка Арита. Впрочем, вскоре последовала новая, уже послевоенная перемена судьбы. Перетряхивая в очередной раз кадры победителей, Иосиф Виссарионович вспомнил проступок отца, конечно же, недостойный партийца и контрразведчика, в результате чего его, Соловьева Александра Митча, выставили из органов. Так мы попали в Ленинград, на Невский 5, в квартиру 8, в невероятную коммунальную квартиру, где кроме нас жило еще тех самых по Высоцкому человек 40. Уборная толчков на 15, я никогда ее не забуду. Уборная эта была с мраморными кариатидами. Старый высокого класса архитектуры дворянский дом, обосновавшийся в нем после революции и уплотнений, жильцы перестроили под коммуналку. Мы занимали в этой коммуналке одну комнату, в которой жили восьмером. Отец, бабушка, папина сестра, ее муж, их дочка и мы с мамой. Года 3 так вот и жили. И с тех лет в памяти сохранилось, как я еду на трехколесном велосипеде по саду возле Адмиралтейства в матроске с надписью «Смелый» на ленте без козырки. Последствия ужасающего младенчества все еще сказывались на мне. Я был тогда не просто худ, но тощ, как скелет. Какая-то женщина, прочитав на моей ленте «СМЕ», алы было на невидимой для нее стороне. Она толкнула в бок свою соседку по лавочке. «Смотри-ка, смотри, смерть едет». В это время у меня появилось необычное увлечение, объяснить которое не берусь и ныне. Включив на полную громкость радио во время исполнения музыки, предпочтительно симфонической, почему симфонической? Семья была весьма далека от элитной культуры. Я начинал под ее звуки дирижировать обгрызанным карандашом. Стоя посреди комнаты, в бескозырке с надписью «СМЕ», я с наслаждением махал в такт, причем занимался этим длительно и постоянно. Родители поняли, что у меня какие-то смутные музыкальные наклонности, вследствие чего решено было учить меня играть на рояле. И тут-то я показал себе и окружающим нечеловечески неправдоподобное отсутствие способности к этому делу и вообще каких бы то ни было музыкальных талантов. 7 лет я учился игре на рояле, 2, а то и 3 раза в неделю. Поначалу инструмента у нас не было, и первые годы я учился на доске, на большой фанере с нарисованными на ней клавишами. Звуков фанера, естественно, не воспроизводила, но тренировать руки на ней при желании было можно. Насколько велика была моя любовь к самостоятельному дирижированию, настолько ненавистной с первого же момента показалась мне эта глухая, насильно впихнутая мне под мышку доска. Я плакал, умоляя родителей прекратить надо мной издеваться. но они, видя меня когда-то с дирижерским карандашом, еще больше утверждались во мнении, что ребенок может и не понимать, в чем заключено его истинное счастье. Бывая сейчас в Санкт-Петербурге и проходя мимо Анечкова дворца на Невском, я всегда со сложным и по сей день живым чувством смотрю на пятое от угла окно. В Анечковом помещался тогда дворец пионеров имени Андрея Александровича Жданова, а в нем находилась моя музыкальная школа. Пятое от угла окно – это моя пыточная, где 7 лет надо мной измывались педагоги. Ну и я, соответственно, как мог, измывался над ними. За все 7 лет обучения, клянусь, я не уразумел отличия басового ключа от скрипичного и физиологически не мог усвоить, почему, когда правая рука играет одно, левая должна играть совсем другое. 3 года, наверное, я посвятил изучению комаринской глинки. К этому времени уже был куплен домой инструмент, и когда мама говорила: «Сыграй гостям французскую песенку», отец тут же откликался: «Умоляю, не надо, под эту песенку меня понесут хоронить». Действительно, играл я эту песенку с нечеловеческим унынием и превеликим множеством ошибок. В музыкальной же школе ко мне уже привыкли и даже хорошо относились, как-то по-человечески меня жалея. Но когда после 7 лет обучения дошло до выпускного концерта, моя учительница Виктория Андреевна, которую я до сих пор с нежностью вспоминаю, была в совершеннейшем ужасе. Она понимала, что сыграть я органически ничего не в состоянии. Комаринскую я уже забыл, Шопена так и не выучил. Выход она нашла гениальный, хотя и бесконечно для меня унизительный. Свидетельство об окончании 7 классов музыкальной школы я подтвердил на выпускном концерте, объявляя в роли конферансье выступающих и их номера. В 1951 году я пришел в 1 класс 167-й особо образцовой ленинградской школы. Класс был у нас интересный. Все 10 лет, например, я отсидел на одной парте с Левой Додиным, ныне с одним из самых крупных театральных режиссеров. Другим моим близким школьным товарищем был Лёва Васильев, замечательный поэт, по жизни предельно неприкаянный и очень одинокий человек. В сравнении с тем, как жил он, образ жизни современного бомжа, наверное, покажется вполне добропорядочным, даже мещанским существованием. Связи, образовавшиеся у меня уже в 1 классе, как оказалось, имели для будущей жизни существеннейшее значение. От того, с кем учишься, с кем болтаешься по жизни первые 15-20 лет, зависит очень многое. Руководил нашей школой Марк Иванович Морозов. Название образцовое оправдывались следующими нововведениями. Все, вплоть до 7 класса, а я пришел в школу, когда она была еще мужская, ходили подстриженными под ноль. До сих пор помню удивительное зрелище поблескивающих черепов, особенно впечатляющие в сумеречные часы. Можно было спокойно отвлечься от того, что говорили учителя, и погрузиться в изучение форм черепов своих товарищей. Колоссально интересные занятия. Одни черепа были круглы, как бильярдные шары, другие впечатляли нестандартностью изломов. Какой выразительный череп, я помню, был у мальчика по фамилии Михельсон. Другое нововведение заключалось в том, что одеты мы все были в сталинские мундиры, только черненькие. Такие френчики с 2 карманами на груди. До 7 класса мундирчики были с отложными воротничками, начиная с 7-го со стоячими. С 7 класса допускались и послабления по части шевелюры, можно было стричься под легкий бобрик. Начальные классы школы размещались на 1-м этаже, а под ними в подвале дома находился ликёроводочный завод, вернее его склады, которые, по-моему, не могут выселить и по сей день. Все 10 лет обучения мы проходили слегка пьяноватыми, поскольку дышали чистейшими спиртовыми газами, проникавшими в классы сквозь щели. Какое же, наверное, замечательное, сюрреалистическое зрелище являли мы с собой со стороны. Маленькие черепастые человечки в арестантских сталинских мундирчиках и все как один, вроде бы слегка выпивши. Что же до освоения знаний, то по этой части успехи мои были довольно убогими. Самым близким моим товарищем по школе был уже упомянутый Лёва Додин. Если социальный облик моей семьи представлял собой смешение абсолютно несовместимых укладов, то у Лёвы семья была изумительная. Изумительная и превосходно интеллигентная. Превосходно интеллигентная петербургская семья. У моих родителей разница была в 17 лет. У Лёвиных родителей возрастной разницы не было. Но они казались тогда мне очень и очень пожилыми людьми. Лёвин отец, Абрам Львович, был профессором геологии, романтически влюбленным в свою профессию. Каждый год в начале апреля он уезжал в Туву и возвращался где-то в конце октября, чтобы за зиму систематизировать результаты своих летних поездок, почитать лекции студентам и снова отправиться в путь. Лёвина мама была врачом-педиатром, прекраснейшим, как все говорят, врачом. Во всяком случае, работала она в этой благороднейшей профессии до 80, по-моему, лет. Еще в их семье жила замечательная женщина, Лёвина тетя, звали которую Люба, тетя Люба. Она-то, собственно, и занималась повседневным воспитанием Лёвы, а заодно и моим. Воспитание это было самым, что ни на есть, изысканным. Начиналось оно с курева. Мы учились тогда во втором классе, но нас уже потянуло поинтересоваться, что же это такое. Лёва был случайно пойман в уборной с дымящимся остатком папиросы, который оставил ему докурить я. Тетя Люба огорчилась и сказала: «Ребята, курить в уборной вредно. Там тесно и мало воздуха. Курите в комнате». От этих слов тети Любы мы с Левой похолодели. А тетя Люба стала регулярно покупать для нас беломор, выкладывая пачки на стол вместе со спичками. Не остановившись на этом, тетя Люба дала нам как-то по 30 копеек сходить в кафе мороженое. Тогда заведения эти по воскресеньям посещали родители с ополоумевшими от счастья детьми. Посредине недели в этом самом кафе, закинув ногу на ногу, сидели стиляги с коками на голове и зелеными галстуками с обезьянами. К ним-то, к этим стилягам, и мы, лысые третьеклассники, однажды с Левой и присоединились. Кафе я хорошо помню, оно было рядом с кинотеатром «Титан». Мы уселись за столик, заказали по 150 грамм мороженого и почти сразу закурили беломор. Но тети Любиного духа либерализма в кафе не оказалось. Почти сразу нас выставили, не дав нормально доесть мороженое, я уже не говорю про курево. Тут-то мы и поняли, что у жизни все-таки две стороны – либеральная личная и жестокая общественная, где нужно весьма осторожно выказывать свои привычки и наклонности.